Третье. Выиграло ли наследство от связи с народничеством? «Да что же разумеете вы под народничеством?» — спросит, вероятно, читатель. Определение того, какое содержание вкладывается в понятие наследства, было дано выше. А понятию народничества не дано никакого определения. Под народничеством мы разумеем систему воззрений, заключающую в себе следующие три черты. Первое. Признание капитализма в России упадком, регрессом. Отсюда стремление и пожелание задержать, остановить, прекратить ломку капитализмом, вековых устоев и тому подобные реакционные вопли. Второе. Признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и тому подобным в частности. К русским экономическим отношениям не считает нужным применять выработанные современной наукой понятия о различных общественных классах и их конфликтах. Общинное крестьянство рассматривается как нечто высшее, лучшее, сравнительно с капитализмом. Является идеализация устоев. Среди крестьянства отрицаются и затушевываются те же противоречия, которые свойственны всякому товарному и капиталистическому хозяйству. Отрицается связь этих противоречий с более развитой формой их в капиталистической промышленности и в капиталистическом земледелии. Третье. Игнорирование связи интеллигенции и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов. Отрицание этой связи, отсутствие материалистического объяснения этих социальных факторов, заставляет видеть в них силу, способную тащить историю по другой линии, господин В.В. Свернуть с пути, господин Южаков. И так далее, и тому подобное. Вот что мы разумеем под народничеством. Читатель видит, следовательно, что мы употребляем этот термин в широком смысле слова, как употребляют его и все русские ученики, выступающие против целой системы воззрений, а не против отдельных представителей ее. Между этими отдельными представителями, конечно, есть различия, иногда немалые. Никто этих различий не игнорирует. Но приведенные черты миросозерцания общи всем различнейшим представителям народничества, начиная от, ну хоть скажем, господина Юзова и кончая господином Михайловским. Господа Юзовы, Сазоновы, В.В. и тому подобное к указанным отрицательным чертам своих воззрений присоединяют еще и другие отрицательные черты, которых, например, нет ни в господине Михайловском, ни в других сотрудниках теперешнего русского богатства. Отрицать эти различия народников в тесном смысле слова от народников вообще было бы, конечно, неправильно. Но еще более неправильно было бы игнорировать, что основные социально-экономические взгляды всех и всяких народников совпадают по выше приведенным главным пунктам. А так как русские ученики отвергают именно эти основные воззрения, а не только печальные уклонения от них в худшую сторону, то они имеют, очевидно, полное право употреблять понятие народничества в широком значении слова. Не только имеют право, но и не могут поступать иначе. Обращаясь к вышеочерченным основным воззрениям народничества, мы должны прежде всего констатировать, что наследство совершенно ни при чем в этих воззрениях. Есть целый ряд несомненных представителей и хранителей наследства, которые не имеют ничего общего с народничеством, вопросы о капитализме вовсе не ставят, в самобытность России, крестьянской общины и тому подобное вовсе не верят, в интеллигенции и в юридико-политических учреждениях никакого фактора, способного свернуть с пути, не усматривают. Мы назвали выше для примера издателя-редактора «Вестника Европы», которого в чем другом, а в нарушении традиции наследства, обвинять нельзя. «Вестник Европы» — ежемесячный историко-политический и литературный журнал буржуазно-либерального направления. Выходил в Петербурге с 1866 по 1918 год. В журнале печатались статьи против революционных марксистов. Редактором и издателем журнала до 1908 года был Статюлевич. Наоборот, есть люди, подходящие по своим воззрениям под указанные основные принципы народничества и при этом прямо и открыто отрекающиеся от наследства. Назовем хоть того же господина Абрамова, которого указывает и господин Михайловский, или господина Юзова. Того народничества, против которого воюют русские ученики, даже и не было вовсе в то время, когда, выражаясь юридическим языком, открывалось наследство, то есть в 60-х годах. Зародыши, зачатки народничества были, конечно, не только в 60-х годах, но и в 40-х, и даже еще раньше. Сравните теперь книгу Туган-Барановского «Русская фабрика», Санкт-Петербург, 1898 год. Но история народничества нас вовсе теперь не занимает. Нам важно только, повторяем еще раз, установить, что наследство 60-х годов, в том смысле, как мы очертили его выше, не имеет ничего общего с народничеством. То есть по существу воззрений между ними нет общего, они ставят разные вопросы. Есть хранители наследства ненародники, и есть народники, отрекшиеся от наследства. Разумеется, есть и народники, хранящие наследство или претендующие на хранение его. Поэтому-то мы и говорим о связи наследства с народничеством. Посмотрим же, что дала эта связь. Во-первых, народничество сделало крупный шаг вперед против наследства, поставив перед общественной мыслью на разрешение вопросы, которых хранители наследства частью еще не могли в их время поставить, частью же не ставили и не ставят по собственной им узости кругозора. Постановка этих вопросов есть крупная историческая заслуга народничества, и вполне естественно и понятно, что народничество, дав, какое ни на есть, решение этим вопросам, заняло тем самым передовое место среди прогрессивных течений русской общественной мысли. Но решение этих вопросов народничеством оказалось никуда не годным, основанным на отсталых теориях, давно уже выброшенных за борт Западной Европы, основанным на романтической мелкобуржуазной критике капитализма, на игнорировании крупнейших фактов русской истории и действительности. Покуда развитие капитализма в России и в свойственных ему противоречий было еще очень слабо, эта примитивная картинка капитализма могла держаться. Современному же развитию капитализма в России, современному состоянию наших знаний о русской экономической истории и действительности, современным требованиям от социологической теории, народничество, безусловно, не удовлетворяет. Бывшее в свое время явление прогрессивным, как первая постановка вопроса о капитализме, народничество является теперь теорией реакционной и вредной, сбивающей с толку общественную мысль, играющей на руку застою и всяческой азиатчине. Реакционный характер народнической критики капитализма придал народничеству в настоящее время даже такие черты, которые ставят его ниже того миросозерцания, которое ограничивается верным хранением наследства. Я уже имел случай заметить выше в статье об экономическом романтизме, что наши противники проявляют поразительную близорукость, понимая термины «реакционный», «мелкобуржуазный», так полемические выходки, тогда как эти выражения имеют совершенно определенный историко-философский смысл. Смотри полное собрание сочинений, том 2, страница 211. Что это так, мы постараемся показать сейчас на разборе каждой из отмеченных выше трех основных черт народнического миросозерцания. Первая черта – признание капитализма в России упадком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономическое развитие есть капиталистическое, и народники объявили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути, предписываемого якобы всей исторической жизнью нации, от пути, освещенного якобы вековыми устоями и тому подобное и так далее. Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему. Вместо исторического оптимизма и бодрости духа – пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием. Является приглашение задержать и остановить это развитие. Является теория, что отсталость есть счастье России и так далее. С наследством все эти черты народнического миросозерцания не только не имеют ничего общего, но прямо противоречат ему. Признание русского капитализма уклонением с пути, упадком и тому подобное ведет к извращению всей экономической эволюции России, к извращению той смены, которая происходит перед нашими глазами. Увлеченный желанием задержать и прекратить ломку вековых устоев капитализмом, народник впадает в поразительную историческую бестактность, забывает о том, что позади этого капитализма нет ничего, кроме такой же эксплуатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной зависимости. Отягчавшее положение трудящегося ничего, кроме рутины и застоя в общественном производстве, а следовательно и во всех сферах социальной жизни. Сражаясь с своей романтической мелкобуржуазной точки зрения против капитализма, народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм, сопоставляя всегда действительность капитализма с вымыслом докапиталистических порядков. Наследство 60-х годов с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести дочисто эти остатки, и дела пойдут как нельзя лучше, это наследство не только ни при чем в указанных воззрениях народничества, но прямо противоречит им. Вторая черта народничества – вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и тому подобное. Учение о самобытности России заставило народников хвататься за устарелые западноевропейские теории, побуждало их относиться с поразительным легкомыслием к многим приобретениям западноевропейской культуры. Народники успокаивали себя тем, что если мы не имеем тех или других черт цивилизованного человечества, то зато нам суждено показать миру новые способы хозяйничания и тому подобное. Тот анализ капитализма и всех его проявлений, который дала передовая западноевропейская мысль, не только не принимался по отношению к Святой Руси, а, напротив, все усилия были направлены на то, чтобы придумать отговорки, позволяющие о русском капитализме не делать тех же выводов, какие сделаны относительно европейского. Народники расшаркивались перед авторами этого анализа и продолжали себе преспокойно оставаться такими же романтиками, против которых всю жизнь боролись эти авторы. Это общее всем народникам учение о самобытности России, опять-таки, не только не имеет ничего общего с наследством, но даже прямо противоречит ему. В 60-е годы, напротив, стремились европеизировать Россию, верили в приобщение ее к общеевропейской культуре, заботились о перенесении учреждения этой культуры и на нашу вовсе не самобытную почву. Всякое учение о самобытности России находится в полном несоответствии с духом 60-х годов и их традицией. Еще более не соответствует этой традиции народническая идеализация, подкрашивание деревни. Это фальшивая идеализация, желавшая во что бы то ни стало видеть в нашей деревне нечто особенное, вовсе не похожее на строй всякой другой деревни, во всякой другой стране, в период докапиталистических отношений, находится в самом вопиющем противоречии с традициями трезвого и реалистического наследства. Чем дальше и глубже развивался капитализм, чем сильнее проявлялись в деревне те противоречия, которые общи всякому товарно-капиталистическому обществу, тем резче и резче выступала противоположность между сладенькими россказнями народников об общинности, артельности крестьянина и тому подобное с одной стороны, и фактическим расколом крестьянства на деревенскую буржуазию и сельский пролетариат с другой. Тем быстрее превращались народники, продолжавшие смотреть на вещи глазами крестьянина и сентиментальных романтиков, в идеологов мелкой буржуазии, ибо мелкий производитель в современном обществе превращается в товаропроизводитель. Фальшивая идеализация деревни и романтические мечтания насчет общинности вели к тому, что народники с крайним легкомыслием относились к действительным нуждам крестьянства, вытекающим из данного экономического развития. В теории можно было сколько угодно говорить о силе устоев, но на практике каждый народник прекрасно чувствовал, что устранение остатков старины, остатков дореформенного строя, опутывающих и по сю пору с ног до головы наше крестьянство, откроет дорогу именно капиталистическому, а не какому другому развитию. Лучше застой, чем капиталистический прогресс. Такова в сущности точка зрения каждого народника на деревне. Хотя, разумеется, далеко не всякий народник с наивной прямолинейностью господина В.В. решится открыто и прямо высказать это. Крестьяне, прикованные к наделам и обществам, лишенные возможности употреблять свой труд там, где он оказывается производительнее и для них выгоднее, как бы застыли в той скученной, стадообразной, непроизводительной форме быта, в которой они вышли из рук крепостного права. Так смотрел один из представителей наследства с своей характерной точки зрения просветителя. Ленин имеет в виду Скалдина, слова из книги которого он цитирует. «Смотри, Скалдин, в захолустье и в столице. Санкт-Петербург, 1870 год, страница 285». Пускай лучшие крестьяне продолжают застывать в своей рутинной, патриархальной форме быта, чем расчищать дорогу для капитализма в деревне. Так смотрит в сущности каждый народник. В самом деле, не найдется, вероятно, ни одного народника, который бы решился отрицать, что сословная замкнутость крестьянской общины с ее круговой порукой и запрещением продажи земли и отказа от надела стоит в самом резком противоречии с современной экономической действительностью, с современными товарно-капиталистическими отношениями и их развитием. Отрицать это противоречие невозможно. Но вся суть в том, что народники как огня боятся такой постановки вопроса, такого сопоставления юридической обстановки крестьянства с экономической действительностью, с данным экономическим развитием. Народник упорно хочет верить в несуществующее и романтически сфантазированное им развитие без капитализма. И поэтому он готов задерживать данное развитие, идущее путем капиталистическим. К вопросам о сословной замкнутости крестьянской общины, о круговой поруке, о праве крестьян продавать землю и отказываться от надела, народник относится не только с величайшей осторожностью и боязливостью за судьбу устоев рутины и застоя. Мало того, народник падает даже до такой степени низко, что приветствует полицейское запрещение крестьянам продавать землю. «Мужик глуп», можно сказать такому народнику словами Энгельгарта, «сам собою устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю попортит и сам весь перемрет». Народник здесь уже прямо отказывается от наследства, становясь реакционным. И заметьте при том, что это разрушение сословной замкнутости крестьянской общины по мере экономического развития становится все более и более настоятельной необходимостью для сельского пролетариата, тогда как для крестьянской буржуазии неудобства, проистекающие отсюда, вовсе не так значительны. Хозяйственный мужичок легко может арендовать землю на стороне, открыть заведение в другой деревне, съездить куда угодно на любое время по торговым делам. Но для крестьянина, живущего главным образом продажей своей рабочей силы, прикрепление к наделу и к обществу означает громадное стеснение его хозяйственной деятельности, означает невозможность найти более выгодного нанимателя, означает необходимость продавать свою рабочую силу именно местным покупателям ее, дающим всегда дешевле и изыскивающим всяческие способы кабалы. Поддавшись раз во власть романтическим мечтаниям, задавшись целью поддержать и охранить устои вопреки экономическому развитию, народник незаметно для самого себя скатился по этой наклонной плоскости до того, что очутился рядом с аграрием, который от всей души жаждет сохранения и укрепления связи крестьянина с землей. Стоит вспомнить хотя бы о том, как эта сословная замкнутость крестьянской общины породила особые способы наемки рабочих. Рассылку хозяевами заводов и экономий своих приказчиков по деревням, особенно недоимочным, для наиболее выгодного найма рабочих. К счастью, развитие земледельческого капитализма, разрушая оседлость пролетария, таково действие так называемых отхожих земледельческих промыслов, постепенно вытесняет эту кабалу вольным наймом. Другое, пожалуй, не менее рельефное подтверждение нашего положения о вреде современных народнических теорий дает тот факт, что среди народников обычное явление – идеализация отработки. Мы выше привели пример того, как Энгельгард, совершивший свое народническое грехопадение, дописался до того, что хорошо было бы развивать в деревне отработки. То же самое находили мы в знаменитом проекте господина Южакова о земледельческих гимназиях «Русское богатство. 1895 год. Номер 5». Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страницы 61-69 и 471-504». Такой же идеализации предавался в серьезных экономических статьях сотрудник Энгельгарта по журналу господин В.В., который утверждал, что крестьянин одержал победу над помещиком, желавшим будто бы ввести капитализм. Но беда состояла в том, что крестьянин брался обработать земли помещика, получая за это от него землю в аренду, то есть восстанавливал совершенно тот же самый способ хозяйства, который был и при крепостном праве. Это самые резкие примеры реакционного отношения народников к вопросам нашего земледелия. В менее резкой форме вы встретите эту идею у каждого народника. Каждый народник говорит о вреде и опасности капитализма в нашем земледелии, ибо капитализм, изволите видеть, заменяет самостоятельного крестьянина батраком. Действительность капитализма, батрак, противопоставляется вымыслу о самостоятельном крестьянине. Основывается этот вымысел на том, что крестьянин до капиталистической эпохи владеет средствами производства, причем скромно умалчивается о том, что за эти средства производства надо платить вдвое против их стоимости, что эти средства производства служат для отработков, что жизненный уровень этого самостоятельного крестьянина так низок, что что в любой капиталистической стране его отнесли бы к пауперам. Что беспросветной нищете и умственной инертности этого самостоятельного крестьянина прибавляется еще личная зависимость, неизбежно сопровождающая докапиталистические формы хозяйства. Третья характерная черта народничества – игнорирование связи интеллигенции и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов, находится в самой неразрывной связи с предыдущими. Только это отсутствие реализма в вопросах социологических и могло породить учение об ошибочности русского капитализма и о возможности свернуть с пути. Это воззрение народничества, опять-таки, не стоит ни в какой связи с наследством и традициями 60-х годов, а, напротив, прямо противоречит этим традициям. Из этого воззрения, естественно, вытекает такое отношение народников к многочисленным остаткам дореформенной регулиндации в русской жизни, которые ни в каком случае не могли бы разделить представители наследства. Для характеристики этого отношения мы позволим себе воспользоваться прекрасными замечаниями господина Иванова в статье «Плохая выдумка. Новое слово. Сентябрь за 1897 год». «Новое слово» — ежемесячный научно-литературный и политический журнал, издавался в Петербурге с 1894 года либеральными народниками, сначала с 1897 года легальными марксистами Струве, Туган-Барановский и другие. В период пребывания в сибирской ссылке Ленин поместил в журнале «Новое слово» две статьи «Характеристики экономического романтизма» и «По поводу одной газетной заметки». В журнале печатались также Плеханов, Засулич, Мартов, Горький и другие. В декабре 1897 года журнал был закрыт царским правительством. Автор говорит об известном романе Бабарыкина по-другому и изобличает непониманием спора народников с учениками. Господин Бабарыкин вкладывает в уста героя своего романа, народника, такой упрек по адресу учеников, что они де мечтают о казарме с нестерпимым деспотизмом регламентации. Господин Иванов замечает по поводу этого. О нестерпимом деспотизме регламентации в качестве мечты своих противников они, народники, не только не говорили, но и говорить, оставаясь народниками, не могут и не будут. Суть их спора с экономическими материалистами в этой области заключается именно в том, что сохранившиеся у нас остатки старой регламентации могут, по мнению народников, послужить основанием для дальнейшего развития регламентации. Нестерпимость этой старой регламентации заслоняется от их глаз, с одной стороны, представлением, будто сама крестьянская душа, единая и нераздельная, эволюционирует в сторону регламентации, с другой – убеждением в существующей или имеющей наступить нравственной красоте интеллигенции, общества или вообще руководящих классов. Экономических материалистов они обвиняют в пристрастии не к регламентации, а наоборот, к западноевропейским порядкам, основанным на отсутствии регламентации. И экономические материалисты действительно утверждают, что остатки старой регламентации, выросшей на основе натурального хозяйства, становятся с каждым днем все нестерпимее в стране, перешедшей к денежному хозяйству, вызывающему бесчисленные изменения как в фактическом положении, так и в умственной и нравственной физиономии различных слоев ее населения. Они убеждены поэтому, что условия, необходимые для возникновения новой, благодетельной регламентации экономической жизни страны, могут развиться не из остатков регламентации, приноровленной к натуральному хозяйству и крепостному праву, а лишь в атмосфере такого же широкого и всестороннего отсутствия этой старой регламентации, какое существует в передовых странах Западной Европы и Америки. В таком положении находится вопрос о регламентации в споре между народниками и их противниками. Страница 11-12 в цитированном месте, примечание редакции. Это отношение народников к остаткам старой регламентации представляет из себя самое, пожалуй, резкое отступление народничества от традиций наследства. Представители этого наследства, как мы видели, отличались бесповоротным и ярым осуждением всех и всяческих остатков старой регламентации. Следовательно, с этой стороны ученики стоят несравненно ближе к традициям и наследству 60-х годов, чем народники. Отсутствие социологического реализма, кроме указанной в высшей степени важной ошибки народников, ведет также у них к той особой манере мышления и рассуждения об общественных делах и вопросах, которые можно назвать узкоинтеллигентным самомнением или, пожалуй, бюрократическим мышлением. Народник рассуждает всегда о том, какой путь для Отечества должны мы избрать, какие бедствия встретятся, если мы направим Отечество на такой-то путь, какие выходы могли бы мы себе обеспечить, если бы миновали опасности пути, которым пошла старуха Европа, если бы взяли хорошее и из Европы, и из нашей, исконной общинности и так далее и тому подобное. Отсюда полное недоверие и пренебрежение народника к самостоятельным тенденциям отдельных общественных классов, творящих историю сообразно с их интересами. Отсюда то поразительное легкомыслие, с которым пускается народник, забыв об окружающей его обстановке, во всевозможное социальное прожектерство, начиная от какой-нибудь организации земледельческого труда и кончая обмерщением производства, стараниями нашего общества. По мере расширения и углубления исторического творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является сознательным историческим деятелем. Народник же всегда рассуждал о населении вообще и о трудящемся населении в частности, как об объекте тех или других более или менее разумных мероприятий, как о материале, подлежащем направлению на тот или иной путь, и никогда не смотрел на различные классы населения, как на самостоятельных исторических деятелей при данном пути. Никогда не ставил вопрос о тех условиях данного пути, которые могут развивать или, наоборот, парализовать самостоятельную и сознательную деятельность этих творцов истории. Итак, хотя народничество сделало крупный шаг вперед против наследства просветителей, поставив вопрос о капитализме в России, но данное им решение этого вопроса оказалось настолько неудовлетворительным вследствие мелкобуржуазной точки зрения и сентиментальной критики капитализма, что народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по сравнению с просветителями. Присоединение народничества к наследству и традициям наших просветителей оказалось в конце концов минусом. Тех новых вопросов, которые поставило перед русской общественной мыслью пореформенное экономическое развитие России, народничество не решило, ограничившись по поводу их сентиментальными и реакционными лементациями. А те старые вопросы, которые были поставлены еще просветителями, народничество загромоздило своей романтикой и задержало их полное разрешение.